Холмс, перестаньте. Зачем вы курочите пол? Перестаньте. Ошибка, Ватсон. Я не мог понять, что меня смущает. Ошибка в девизе. Доктор исторических наук, автор трудов о тамплиерах, не мог допустить такой ошибки. Девиз тамплиеров звучит как «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему воздать славу». Девиз тамплиеров. А здесь Твоему имени поменены местами. Это загадка, рассчитанная на знающего человека. Оп. Холмс выломал вторую дощечку и поменял их местами. Дощечки встали как влитые. Сыщик завертел головой. Что дальше? Скептически поинтересовался Хантер. Хаем, сыщик потер лоб. Возможно, механизм сломался или, не закончив фразу, он поднялся с колен и с силой топнул по дощечке стула. Под полом что-то скрижетнуло, и из угла комнаты раздался сухой деревянный щелчок. Холмс коршуном бросился на звук. Я следом за ним. Только Хантер почему-то остался на месте. Что там, Холмс? Не томите. Дрожащим голосом поторопил я его. Спина сыщика закрывала мне весь обзор. Холмс повернулся и показал раскрытую ладонь, на которой лежала фигурка ящерки зеленоватого цвета. Что это? Не знаю. Мистер Хантер, невежливо тыкать в человека этой штукой. Я рывком развернулся. Мистер Хантер целился в нас из кургузова револьвера. Простите, мистер Холмс, но я вынужден. Отдайте мне фигурку и можете уходить. Клянусь честью, что больше мы не встретимся. Просто отдайте ящерку. Холмс нахмурился и сделал шаг к Хантеру. Стоять, Сэмюэль, это ведь не настоящее имя? Спросил Холмс, делая еще один шаг. Я видел, как напряглась рука Хантера. Не настоящее. Но разве это имеет значение? Фигурку, Холмс. Положите ее на пол и можете уходить. А как же доктор Байерли? Холмс сделал еще один осторожный шаг. Я оценил расстояние между ним и Хантером. Далеко. Не допрыгнет, даже если очень постарается. Мне было ясно, что задумал Холмс. Отвлекает разговором, чтобы напасть и выбить оружие. Похоже, одновременно со мной это понял и Хантер. Его палец начал нажимать на спусковой крючок, когда Холмс молнией метнулся к нему. Раздался выстрел, потом еще один. Когда я оказался рядом, Холмс уже вставал с неподвижного тела Хантера. На его костюме была кровь. «Вы ранены, это не моя кровь, Ватсон. Нужно уходить. А он, не трогайте его. Скоро здесь будет полиция, а нам нужно домой. Скорее, поймайте нам кэп, а я пока замою кровь». Мне не хотелось оставлять Шерлока одного, но его крайне серьезный вид вынудил меня поступить так, как он хочет. Поймать Кэп оказалось непросто. Только через 15 минут мне удалось найти свободного извозчика, который согласился отвезти клиентов на Бейкер-стрит. Холмс вышел из дома доктора Байерли, аккуратно прикрыл дверь и шмыгнул в Кэп. Всю дорогу до дома он был молчалив и убийственно серьезен. На мой робкий вопрос, что случилось, он не ответил, а я не рискнул донимать друга расспросами. Только выйдя из ванной дома, Холмс заговорил со мной, но такому разговору я был не рад. Ватсон, нам лучше не вспоминать о том, что случилось. Сыщик был серьезен как никогда. Даже не серьезен, а мрачен. Настолько мрачен, что милая душе комната, обставленная лично мной, начала казаться неуютной. Но Холмс, ни слова, Ватсон, ни слова. Холмс поднял руку. Я вижу, что вас переполняют вопросы. И ладно, я скажу лишь одну вещь, но, прошу, не спорьте, не пугайтесь и пообещайте унести то, что я вам скажу в могилу. Холмс, клянитесь, Ватсон. Клянусь, Холмс, но извольте тогда объясниться. Меня убили, я не поверил своим ушам. Холмс, вы опять балуетесь кокаином. Я же просил вас, Ватсон. Холмс повысил голос. Я не шучу. Меня убили. Не верите? Смотрите. Холмс распахнул полы пиджака, и я увидел набухшую от крови рубашку. Холмс, вы ранены. Аптечка. Быстро. Замолчите, доктор. Замолчите. Я мертв, и с этим ничего не поделаешь. Пуля разорвала мне селезенку и кишечник. Я это чувствую. Но я жив. И это, мягко говоря, необычно. Нам нужен врач. Я, Ватсон. Вы слышите меня? Я мертв. Я убит. Но я жив. И я знаю почему. Я усилием воли обуздал нарастающую панику. Вы бредете, мой друг. Вы просто ранены. Я убит, Ватсон, но и жив. Благодаря вот этому. Холмс разжал окровавленную руку и показал фигурку ящерки. Это всего лишь фигурка ящерицы. Холмс подошел к окну и посмотрел на улицу. Я уверен, что дело в ней. Я это чувствую. И, похоже, что я прав. Холмс, шестеро мужчин только что поднялись по нашему крыльцу. Вы никого не ждете, я тоже. Получается, что им нужно что-то другое, кроме нашего общества. А учитывая то, как сильно хотел мистер Хантер эту фигурку, то я делаю вывод, что именно за ней идут эти господа. Извините, Ватсон, что втянул вас в это дело. Не думал, что так все обернется. В этот момент распахнулась дверь, и в комнату ввалилось несколько мужчин. Мистер Холмс, мистер Ватсон, нам нужно поговорить. Мы представляем секретную службу Ватикана, и нас очень интересует фигурка. Итоги дополнительного раунда и комментарии. Варвара Баландаева. Результаты дополнительного раунда команд Живой и Дриам Там. Признаюсь, решение далось нелегко, но оно должно быть объективным. Итак, предпоследнее дело Шерлока Холмса команды Живой. Плюсы. Яркая концовка, хорошие дедуктивные вставки. Минусы. Растянутость и неряшливость текста, обилие опечаток. Главный и основной минус. Объем текста превышает дозволенный в 1.5 раза. Оценка человека со шрамом команды Дриам Там. Плюсы. Текст динамичный и ровный, хорошо выверен, гармоничное использование фигурок. Авторы хорошо ориентируются в тематике этногенеза. Минусы. Предсказуемый, более пресный сюжет. В итоге вспоминается басня Крылова о молодом и старом конях. Техническая победа в раунде присуждается команде Дриам Там, главным образом, за счет невнимательности противника. Желаю ребятам успехов в 5-м туре. Данилу прошу отписаться мне в личку для получения заслуженного приза. Артурчик Ахтямов, с победой Дримов. Данила, ты тоже молодец, и ты уже получаешь приз, а Дримам еще побороться придется. Виктор Смирнов, комментарий не самый приятный, но с ним не поспорить. С моей привычкой везде искать зацепки, подсказки и прочие ружья, из которых надо выстрелить, некая предсказуемость сюжета неизбежна. Хотя бы потому, что в объеме 12 тысяч знаков авторское начало определяет синопсис рассказа почти полностью. Наверное, мне нужно чуть меньше математики и чуть больше фантазии. Спасибо Варваре и всем, кто за нас болел. Данила Осипов, яркая концовка и хорошие дедуктивные вставки против предсказуемого и пресного сюжета. Я не мог и мечтать о более справедливой оценке. А слова «техническая победа» звучат музыкой для моих ушей, хотя относятся к моему оппоненту. Победа из-за того, что противник начал писать рассказ в 10-м часу и как закономерный результат, просто не успел его вычитать. Разумеется, победа есть победа, но думаю, Пукану ребят нехило бомбанул после прочтения про предсказуемый и пресный сюжет. Все-таки автор в первую очередь должен заинтересовать читателя, а опечатки может и редактор поправить. Собственно, произошло именно то, о чем я и говорил. Стоило убрать критерии оценки с лайками, как сразу стало ясно, чьи задумки по сюжету интереснее. Но победа есть победа, и в принципе все остальное не так и важно, даже если это техническая победа, как, например, если бы Кличко застрял в пробке и пропустил начало боя, а Поветкину присудили бы победу. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Варваре. Полностью согласен с вашей оценкой моего рассказа. Признаю, что когда печатаю рассказ, делаю очень много ошибок, в том числе потому, что всегда печатаю первую версию на планшете в текстовом редакторе, который не подчеркивает ошибки. Главное, что сюжет показался вам интересным. В будущем буду просить кого-нибудь проверять свои тексты на предмет грамотности. Отдельно хотелось бы отметить еще один момент. Как это ни странно звучит, но я не прочел ни одной книги из серии «Этногенез». Вообще ни одной. Начинал читать «Марусю», но так и не дочитал, бросив где-то после 50-й страницы. В заключение еще раз поздравлю моих оппонентов с победой. На iPhone ребятам все-таки рассчитывать бессмысленно. Тот, кому он достанется, был известен с 1-го тура. Артурчик Ахтямов, почитай «Миллиардер», «Блокаду», «Хакеры», втянешься в этно. Антон Салтыков ответил Даниле Осипову: «Данила, ну первые 2 тура мы получали лучшие оценки по сюжету и заданию, так что в самом начале было трудно сказать, кто получит Ипхан. Потом мы, видимо, выдохлись. Или все остальные нас натянули. Постараемся в этом туре себя оправдать». Егор Жигулин: «Антон, на самом деле, все слишком непредсказуемо». Виктор Смирнов: «Данила, если по делу и серьезно, то нам вполне по силам пободаться с любым из оставшихся соперников, и при хорошем раскладе даже забодать. 4-й тур. Это чисто моя ошибка в выборе стратегии. Во всех остальных мы показали себя куда более уверенно. Очень надеюсь, что я не перегорю на оставшихся, и мы сможем показать результаты на уровне 2-го и 3-го тура. Егор прав, все действительно непредсказуемо. А в финале вообще будет мистика, Судить-то будет не наша бравая тройка, а какие критерии у редакции, можно только догадываться. В общем, время покажет. До меня только сейчас доперло, что старый конь, это я, Егор Жигулин, итоги 4 тура. Четвертый тур был непростой, во-первых, очень сложное задание дала Варвара Баландаева, во-вторых, накал страстей достиг своего пика, конфликт был, были и извинения, в-третьих, судейских ошибок было море, и скандалов, связанных с ними, тоже, но к этому мы еще вернемся. Красочные эпитеты про Георгия Гончарука я уже устал придумывать, поэтому скажу, что он молодец, и поздравлю с победой. Это вовсе не значит, что ребята из команды «Один в поле воин» не молодцы, возможно, они заслуживают и баллов повыше, но это не очень им бы помогло. Большое спасибо ребятам, увидимся в следующем конкурсе. «Один в поле воин» 22, «Соло» это же рассказы 34. Команда любителей, хотя и одних из фаворитов, всего лишь на 7 баллов переиграла команду профессионалов. Обе команды были достойны финала, но встретились раньше. Было интересно следить за этой встречей. Я надеюсь, что мы встретимся с этими авторами еще в нашей группе, ну и в следующем конкурсе, в частности. Евразия, 54. Элефант, 47. Техническая победа Дримов в доп. Раунде позволяет им пройти в следующий тур. Все остальное уже прокомментировали сотню раз. Живой, 0. Дриамп там, 1. Как не советовал я Ирине подтянуться, со следующим уровнем сложности она справилась не очень хорошо. Ну а магическая команда показала лучший результат в этом туре. Стелла Тенебрис, 25. Маэстец, 58. Всем командам, которые вылетели, независимо от тура, просьба навестить нас после полуфиналов, так как будут разыграны еще два приза. Пятикраткий тур. Егор Жигулин, пятый тур объявляется открытым. Особых нововведений нет, все как и в прошлом туре. Повышается ограничение рассказов, 21.000 символов с пробелами, включая авторское начало. Превышение, дисквалификация. В этот раз с нами играет еще один автор этногенеза, Максим Дубровин. Рассказы нужно разместить до 12 октября 23.59 по МСК. В команде можно делать замены или до заявки. Но помните об ограничении в 3 человека. Сетка 5 тура. 1. Соло, это же рассказы, Евразия. 2. Дриамп там, Маэстец. Максим Дубровин, задание на 5 тур. По профессии врач-психиатр, литературной деятельностью занимается периодически, обрел немалую популярность, номинант премии «Серебряная стрела» 2013, Москан, за лучший дебют, в проекте автор серии «Сыщики». Задание. Рассказ предполагается о жизни Жанны д'Арк после сожжения. По Франции еще долго гуляли слухи, что она пережила казнь. Время от времени появлялись самозванки и мошенницы, выдававшие себя за нее. Но было несколько странных случаев, когда люди, лично знавшие ее, подтверждали, что перед ними настоящая Жанна. Интересно, как смогут разрешить эту загадку истории конкурсанты, воспользовавшись возможностями, которые дает мир этногенеза. Соло, это же рассказы. Георгий Гончарук. Последний поход святой. Итак, дамы и господа, возможно, это последний вздох вашего покорного слуги, но если и помирать, то помирать с музыкой. Как бы там ни было, я смело иду в бой. От автора рассказов Зарлага, Умка и Марсельский бег, единственного выжившего одиночки на фоне несокрушимых титанов. Еще один шаг по вселенной этногенеза. Что за этим шагом, последний рубеж или пропасть, решать вам, дорогие читатели. 15 век, Франция. Казнь национальной героини Жанны Девы свершилась. Но на этом ее история не заканчивается, и волей таинственных ангелов ее вновь попытаются втянуть в борьбу. Но нужна ли ей самой эта борьба, и как долго она решится прятаться в ожидании решающего часа? Епископ Пьер Кашон давно был немощным усталым стариком. Он еще помнил те времена, когда жар молодого сердца толкал его вперед, времена, когда разум был ясен, а дух непреклонен. О, ему бы сейчас хоть толику той силы, но все позади. Костер на площади старого рынка в Руане провел черту между тогда и сейчас. Жар того костра епископ Кашон чувствовал до сих пор. Но, несмотря на этот жар, дрожь не отпускала епископа с самого утра. На столике у камина лежало письмо. Клочок пергамента, одна строка корявых мелких букв. Почерк, который не забыть никогда. Дрожащей рукой епископ взял со стола серебряный колокольчик и резко потряс. Секретарь возник сию же секунду, видно, поджидал сразу за дверью. «Ваше Преосвященство», — епископ помедлил, — «вы лично принимали это послание, Клод, он кивнул на листок, секретарь едва заметно дернул углом рта. Сегодня он уже 4 раза отвечал на этот вопрос. Стареет епископ, я и никто другой, ваше преосвященство. Осмелюсь добавить, посланник требовал личной встречи с вами, но от этой деревенщины так воняло. Простолюдинам не место в епископской опочивальне. Да-да, не место, прервал его Кашон. А вы уверены, что это был простолюдин? Наши враги многолики и коварны. Он внезапно замолчал, в глазах появилось затравленное выражение. Вы видели когда-нибудь жиле-дере, только на портретах, монсеньор? Клод развел руками. Епископ впился взглядом в лицо секретаря. Это не мог быть он, маршал Дере, так ведь его задушили в Нанте, по приговору епископского суда, как колдуна и еретика. Некоторые утверждали, что он остался жив, что его спасла она. Секретарь совсем растерялся. Кто она? Епископ молчал. Он смотрел в пламя камина, но видел языки совсем другого огня. Тогда, на площади в Руане, в его силах было все остановить. Интересно, что было бы с ним сейчас, отпусти он ее. Простили бы ему это друзья? Вряд ли. Но то, что происходит сейчас, стократ хуже того, что могли сделать с ним они. Кто она, монсеньор? Повторил секретарь. Орлеанская дева. Епископ закрыл глаза. Клод неодобрительно покачал головой и тихо отступил к двери. В камине стреляли искрами сухие дубовые поленья. В окно задувал холодный декабрьский ветер. Очередным порывом, словно невесомой рукой призрака, письмо сорвало со столика и бросило на решетку камина. Пламя неохотно коснулось края пергамента и осветило текст. Всего одна строка. «Я иду к тебе, старая крыса». Жанна де Арк, большая старая крыса под епископской кроватью, облизывала свой толстый розовый хвост, крепко ухватив его передними лапками. Счищать осталось немного, а еще очень хотелось есть. Крыса едва сдерживалась, чтобы не впиться в плоть острыми зубками. Огонь голода полыхал в черных бусинах, и вот уже жадно раскрыта пасть, но раздается противный скрежет. Ослепил свет уже настоящего огня, и животное, презрительно пискнув, рвануло к спасительной дырке. Скользнув внутрь, оно уставилось на мерзких людишек. Внезапно тело одного из них кулем повалилось прямо на холодный каменный пол. Грубая порода обожгла щеку, но Жанна не повела ни единой мышцей. Конвоир еще раз окинул взглядом ее божественное тело, ухмыльнулся и скрылся в дверном проеме. Скрежетнул деревянный засов, и наступила тишина. Свет из крошечного с ржавой решеткой окошка струился и робко касался немытых каштановых волос. Пол достаточно холоден, чтобы вынуждать тело переворачиваться, сжиматься, тереться. Но тюремный рацион не оставляет шансов на толику каких-либо сил. Руки, все равно что податливая смола, а ноги перестали слушаться вообще. Ощущения растворились в вечном холоде, наполнившим ее тело, как ненавистные англичане, Бордо. Площадь Сент-Уэр. Каменное лицо Пьера Кашона, епископа Бове, на фоне черных ворон, красных сутан и гигантского костра. Мы готовы перевести вас в другое место, в церковную тюрьму. Условия благоприятнее, нежели в башне, да и стража гораздо более вежливая. От вас требуется только одно – отрекитесь от своих ересей. Измученная Жанна покосилась на пылающее зарево за спиной епископа. Намек был недвусмысленным. Либо подпись, либо огонь. Она повернулась и поставила жирный крест на протянутом пергаменте. Злая ирония этого креста проявилась, когда девушку повели обратно в башню. Силищуюся вырваться, ее толкнули в ненавистную камеру и оставили наедине с удивлением и печалью. Скоро холод выветрил их, а на смену пришла отчетливая злость. Как она могла позволить себе такую глупость? Неужели разум уже заблаговременно сгорел? Никогда англичане не позволят себе передать желанную добычу в руки французского духовенства? Нет, скорее небо упадет на землю. Теперь Кашон волен сделать с ней все, что угодно. На глаза навернулись слезы. Старая крыса, едва слышно шевельнулись губы. Когда луч света переполз с головы до самого угла комнаты, вновь скрипнул засов. Красные от слез глаза уставились в проем. Она узнала этого человека и попыталась улыбнуться. Жан тоже улыбнулся. Наконец-то он здесь, с ней. Госпожа Жанна, он присел на колени. Это случилось. Хвала небесам, все позади. Господи, как же больно было видеть ее в таком состоянии. Ее, символ надежды и свободы, избранный небесами. Проклятые стервятники-бургундцы высосали из нее почти что душу. Вот к чему привели раздоры и жажда выгоды, затмевающие национальное достоинство. «Я пришел вернуть вас нашему отечеству», — с воодушевлением сказал он. Дева Орлеана подняла хрупкую белую руку и указала на глаза Жана. «Вы нашли ворона, а нет, нет. Боюсь, наши враги загребли птичку в первый же день и спрятали слишком надежно. Правда, на этом они не остановятся». «В каком смысле? Разве предмет не был их целью?» Фантон устало стянул с головы шаперон и спросил. «Вы помните, госпожа, день, когда впервые увидели ворона?» Она тут же кивнула. «Как же такое забыть? Я рассказывал, как добыл его для вас. Я его буквально выдернул из-под носа ищеек бруда. Успел за считанные минуты до их прихода. Вам известна их позиция. О предмете должны знать единицы, и то только выгодные единицы. А вы, моя госпожа, пешка, ставшая ферзем, но на какое-то время угодившая в вероломный капкан. Иными словами, они скоро будут здесь, боюсь, что да. И на этот раз у бруда с собой пес». Он специально выделил последнее слово. Чувствуя, как под камизи бегут мурашки, Жанна с волнением спросила, «Откуда вы это знаете?» «Чуть попозже, когда наберете сил, госпожа», Жан привстал. «Елена, вы готовы?» В проеме показалась невысокая девушка, и Жанне показалось, будто она увидела саму себя. Но нет, крылья носа пошире, и глаза, кажется, больше. В остальном, не считая бледности кожи, полное сходство. В руке у нее был небольшой сверток. «Мадмуазель Д'Арти», представил гостью Жан, родом из Прованса. «Она готова помочь нам». Елена Д'Арти склонилась в почтении, затем протянула сверток. «Я должна переодеться», уточнила Жанна. «А Елена что?» «Она». «Да, мы сделаем маленькое превращение», сказала Елена, «и для меня это будет великая честь, госпожа. Вы нужны Франции». Больше объяснений не требовалось. Жанне помогли встать и отвернулись, когда та скинула с себя грязную камизу и начала переодеваться. На их лицах застыли благоговейные полуулыбки. Дева облачилась в легкую сюркоту и такой же, как у Жана, плащ. Елена облачилась в балахон. «Люди Кашона попытаются дискредитировать вас», — сказал Жан. «Не пройдет и недели, как они найдут повод, дабы послать вас на костер. Что верно, то верно». Помощь пришла как никогда вовремя. Осторожно наклонившись, дева поцеловала Елену в лоб. Опираясь на плечо Фантона, она покинула камеру. У спуска винтовой лестницы стоял низенький щуплый паренек в поношенном жипоне. Жанна вспомнила его, это был Дениписа, верный паж де Ла Фонтина. Он учтиво поклонился и, осветив факелом ступени, исчез внизу. «Но как вы, Жан, попали сюда?» – спросила она. «Ведь Рейнская башня охраняется повсеместно. Стража чуть ли не на каждом повороте». Жан отстегнул ворот жипона, потянул за тонкую цепочку на шее. Закачался очень похожий на крысу зверек. Маленький и блестящий, как и славный ворон. Смешной. «А кто это?» «Ангел, явившийся мне», назвал его Чучий. «Никогда таких мышей не видел. Но главное не это. С Чучий ты превращаешься в живую тень. А поймать тень не удавалось еще никому. Тут они вышли на прохладный ночной воздух. Вот, смотрите». В нескольких десятках шагов от башни в одну кучу сгрудилась вся охрана Жанны. Разинув рты, они не отрываясь смотрели в звездное небо. При этом они даже не замечали, что вокруг них весело скачет с факелом дыни и спускает до лодыжек шоссы. «Может, с этих презренных бриттов еще и брастянуть?» – спросил он, подходя. «Они просто выполняли чужую волю», – улыбнувшись, – сказал Фонтен, – «так что хватит и этого». Они проследовали к прилегающему к тюрьме стойлу. Паш отвязал двух бурых коней, Жанна не без помощи взобралась на седло, а сзади, поддерживая на всякий случай, устроился Дни. Со своего скакуна Жан сказал: «Дни, езжай впереди и побыстрее, предмет отнимает у меня силы». Всхрапнув, лошади взбили землю и поскакали прочь. Комья почвы медленно опадали, как бисеринки противной мороси. Крупицы ползли по черепице, собирались в капли. Капли сливались в лужицы и мелкими струйками лились на деревянный в пятнах подоконник. Окно над ним плотно закрыто, пряча за толстым темноватым слоем лицо Жанны, слегка располневшее и налитое румянцем. Она дотронулась до холодного стекла, представляя, как оно покрывается трещинами и лопается, выпуская орлеанскую деву наружу. К слову, скоро это произойдет. Потом она вспомнила новость о сожжении Елены, которую услышала от Писа. «Вот уже сутки, как нет Жана, а они уже должны отправляться к жилюде Монмаранси Лавалю, маршалу Дере, верному сподвижнику Жанны. Как же она жалела, что не покинула убежище буквально на пару часов, чтобы встретиться с маршалом, но объявиться после смерти было бы равносильно краху. И пусть дева верила в незатухающий патриотический огонь в сердце Жиля, упущенная возможность удручала. Раздался стук, послышались приглушенные голоса. Жанна оторвалась от холодной мути и коротко взглянула вниз. Там, за заслоном из скрипучих досок, отряхивался Де Ла Фонтен. «Все хорошо?» – спросил он Дени. Не дожидаясь, быстро поднялся на второй этаж. Жанна стояла у окна, уже переодетая в платье служанки. Волосы ее коротко острижены, а синие и зеленые глаза полны тревоги и нетерпения. «Пора, да, комиссия распущена, прах развеяли. Пока все затихло, надо спешить. Через минуту все пожитки уже собраны. Надеюсь, чуча не обременила вас?» – поинтересовался Жан. «Ничуть, хотя я даже не знаю, как с ней обращать я. Скоро я вас научу». Жанна помедлила, потом выудила предмет и спросила: «А что вам за ангел тогда явился, который рассказал про Чучу?» Он уже открыл рот, чтобы рассказать о странном полупрозрачном существе, появляющемся из ниоткуда и уходящем в никуда. Но тут в дверь заколотили. Они заглянули в окно, но темнота надежно прятала стоящих внизу. Морость точила нервы, но Самуэль барабанил в дверь. Его люди, стоявшие сзади, растворялись в густеющем тумане. Даже сейчас их мозолистые руки лежали на рукоятях острых кинжалов, готовых в любой момент ринуться в бой. Правда, Бруда надеялся сделать все быстро и без шума. Талисман никогда не подводил его, не подвел и сейчас, приведя к приземистому двухэтажному домику в центре Руана. Значит, девчонка там, живая и целехонькая, а не в водах сены. Сэм проверил это еще вчера, стоя на пепелище, оставшемся от гигантского костра. Когда пес сообщил ему, что девственница по-прежнему жива, он с силой сжал лоскут ее мужского платья и от души пнул обугленный бутафорский крест, который уже Жанна держала, горя в огне. Спустя минут пять дверь наконец-то открылась. Он приготовился к борьбе и потасовке, но в проеме всего лишь стоял какой-то дрыщеватый мальчонка. «Чем могу услужить, господин?» – невинно спросил он. «Доброй ночи, хозяйка дома, хлопающие глазки. Простите, хозяйка традясь не было, а это, дом славного господина Де Ла Фонтена, лиценциата». В следующую секунду паренек упирался в наружную стену, с лезвием у ушей и разноцветными огоньками перед лицом. «Не дури», — спокойно сказал Сэм. «Где хозяйка?» «Думаешь, не знаю, так где она?» Нож вошел совсем чуть-чуть в раковину, но мальчик застонал и заплакал. Бруда повторил свой вопрос и приготовился вогнать сталь по самую рукоять. Но один короткий взгляд на окошко, и мальчик лениво отбросился в сторону. «Ну-ка подойдите сюда», — позвал Бруда. Подельники, потоптавшись, столпились вокруг главаря. С нарастающим интересом они разглядывали узор, образованный дождевыми капельками. «Мне это что-то напоминает. Очень похоже». Тем временем, держась за ухо, мальчик встал и, тихо прикрыв за собой дверь, вернулся в дом. Проклятие. Совершенно дикие, сатанинские глаза. Уй, когда-нибудь он заплатит за ухо. Да не заметил у лестницы господина. Тот напряженно всматривался в двери, казалось, вот-вот лишится чувств. Из-за его спины появилась дева. «Уходим», — бросил Жан, — «прямо сейчас, скорее, он уже здесь, за дверью». «Сэм Бруда?» «Да, Чуча держит его, но вечно я так стоять не смогу». Теперь уже Жанна поддерживала Фонтена, когда они выходили на улицу. При виде десятка вооруженных людей, зачем-то глазеющих на окно, она немного испугалась, но тут же взяла себя в руки. Казалось, что Жан напрягся еще больше, даже зажмурился. Лишь когда троица свернула за угол дома, лицензиат позволил себе немного расслабиться. На этот раз лошадей хватило на всех. «Вы же помните, где находится маршал Дере?» – спросил Жан. «Движемся как можно ближе к границе оккупированных территорий. Нам еще только предстоит освобождать захваченные земли». Он не заметил растерянного взгляда девы. «Последний рывок сделаем как можно быстрее, ибо поместье барона со всех сторон обсажено английскими мухоморами». Все вокруг слилось в сплошную черную полосу. Конь уверенно летел вперед, навстречу неизвестности. Переулки попадались все чаще, дома становились выше и обрастали сероватой корой, небосвод скрывался в пушистых флюгерах и крышах. Брусчатка смягчилась, накрылась шелестящим ковром, и вот они уже скачут по сосновому лесу. В пути уже несколько дней, но погоню обнаружили лишь пару часов назад. Преследователей с десяток, как и в Руане, возможно, даже те самые. Между Вильесу Мартенитрувром кони свернули в обширный лес. Взметалась опавшая листва. Головы беглецов пригибаются гораздо ниже лошадиных. Ветви так и норовят больно хлестнуть по лицу, а то и вовсе сорвать с седла. Сзади улюлюканье и перезвон стали. Расстояние сокращалось слишком быстро. «Жан!» — крикнула на ходу орлеанская дева. «Возьмите же в руки Чучу. Надо отрываться». Фонтен тоже об этом подумал. Но предмет был завязан в платок и спрятан в кошель на поясе, а руки лицензиата были в перчатках. Тем временем они уже почти вырвались на опушку. Но тут очередной толстый сук налетел прямо на Жана. Копающийся с кошелем на ходу, тот не заметил ветви. Через секунду, охнув, он полетел на землю и, ударившись головой, лишился чувств. Его лошадь остановилась и отчаянно заржала. Жанна умело осадила своего скакуна и побежала обратно. Дениписа же еле остановился у самой границы деревьев, глядя куда-то вдаль. Фонтен еле дышал, но глаза не открывал. Кошель раскрылся, узелок развязался, и серебристая чуча заколола ладонь девушки. Понадобилось несколько секунд, чтобы сконцентрироваться. Жанна ощутила бодрящий холод по всему телу, будто вышла на январский мороз из домика в родном Домриме. Что-то похожее было и с вороном при Орлеане и Пате. За время пути она научилась весьма сносно обращаться с фигуркой. «Госпожа! Госпожа!» — крикнул Писа, придерживая своего коня. «Сюда!» — Паш указывал пальцем вперед, на обширные золотистые поля, отсекаемые новой стеной деревьев. И там, будто смоляная капля, к ним приближалась черная вереница всадников. Точно таких же, как и те, что сзади. Не может быть, ловушка. Бруда решил их взять в капкан. Неужели путь к Дере закрыт? По некоторым причинам у Жанны и так были сомнения насчет всего этого плана. Теперь же он казался верным самоубийством. Клешни вражеских ищеек сжимаются, и времени на раздумья нет. Дни, нужно усадить Фонтина, пока он без сознания. Мы отъедем в сторону. А как же маршал Дере? С маршалом, увы, придется подождать, либо вовсе оставить эту идею. Лучше сейчас, чем никогда. Но господин приказал: слушай мою команду, юнец, живи и транспортировать контуженного, обеспечить проезд, если не хочешь быть вздернутым на колокольне. Торопливо вернулись, подхватили тело лицензиата и водрузили на коня Жанны. Дева уселась сзади, подперев пояс мужчины коленями, чтобы не упал. Бруда совсем близко, скорее. Осторожно, затем все более уверенно и быстро они двинулись поперек лесполосы. Чуча в кулаке ощутимо вибрировала. Пусть они нас не заметят. Пусть пройдут мимо. Не заметит. Желание это будет повторяться все 11 лет. 11 лет погони, пряток и оглядок. 11 лет кропотливых приготовлений к возвращению Орлеанской девы. Пока они переезжали из одного города в другой, преследуемые неутомимым псом Пьера Кашона, Писа сумел пробраться к маршалу Дере. Услышав о спасении Жанны, тот сразу согласился помочь. Постепенно, по всей Франции осторожно рассылались слухи о деве. Как зернышки, садились эти слухи в почву и ожидали благодатного орошения. Фонтен уверял, что они выполняют волю святых, но со временем Жанна в правоте этих святых сомневалась все больше. Если святые ранее помогали ей в войне, то почему не вырвали сразу из Рейнской башни? И почему они общаются только с Фонтином, а она их больше никогда не видела? Но спустя 9 лет, когда внезапно казнили верного Дере, все стало тут же рушиться. Ниточки, связывавшие множество городов и деревень единой тайной, обрывались одна за другой. 2 года безуспешных попыток преодолеть неверие и расстояние. В конце концов, все рухнуло, а погоня продолжалась. «Здравствуй, епископ!» Он узнал этот голос, и, как не надеялся, спокойно отреагировать не получилось. Кровавое пятно расползлось по шитой бархатом скатерти. «Нет, это всего лишь вино. Мышцы, казалось, скрипят от малейшего движения. Комната качается перед полуслепыми глазами. Ты, удивительно, но когда он в последний раз вкладывал столько всего в одно словечко? Шок, страх, неверие, узнавание, обреченность. Вижу, что узнал, говорит святая и мертвая. Из груди вырывается какое-то мерзкое клокотание. Гнилой облезлый палец, ощутимо дрожа, смотрит вперед. Вместо пламенной речи, вместо 1000 раз прокатанных на языке слов, постыдное. Это не ты, не ты, мертва, мер. Но холодная сталь доказывает обратное. Ее взгляд еще более ледяной. Епископ касается омертвевшей под мечом щеки. Мертвый может охладить, а ты ждал кого-то еще, но не может ранить. Сморщенные легкие трепещут со свистом. Прости, прости меня. Он упал на колени. Ради всего святого. Старик разразился рыданиями. Как на исповеди, он рассказал ей обо всем. как отнял в Руане ворона и отдал его Семюэлю Бруда, как тот велел сжечь деву, как лишнюю и опасную фигуру, как ему, епископу, угрожали адовыми муками, как он все эти годы истязал себя, корил за предательство ради наживы. «Значит, ты не гонялся за мной все эти годы?» – спросила Жанна. «Порой тишина – самый лучший ответчик. Значит, Сэм Бруда все это время выполнял волю не епископа, но кого-то другого?» «Да», – сказал сотрясающийся от плача старик. «Он говорил о каких-то ангелах с прозрачной кожей. Да ведь они являлись и к тебе, дева. Да, они же и втянули Жанну во всю эту резню. Двигали ею, управляли. Они же и погубили отца с маршалом Дере. Они же и преследовали все 11 лет. Как ни странно, но даже Бруда не виноват, ибо он, не более, чем покорная пешка. Может, это были даже не ангелы, а вовсе подлые демоны. Никто из нас не виноват», — тихо сказала она, — «никто». Полные слез глаза Пьера Кашона. «Я прощаю тебя, можешь умирать спокойно». Она вышла, оставив трясущегося епископа наедине со своим раскаянием. В лицо ударила колючая метель. Густой пар вознесся к предрассветному небу. Вдалеке ждал ее верный конь. Копыта в нетерпении топчут снег. Вдохнув свежий морозный воздух, Жанна направилась к лошади. Снова пора в путь. Как не заверял ее любимый Жан, свою миссию она уже выполнила. Освобождение державы уже не за горами, и, пусть по милости таинственных ангелов это затянулось на десятки лет, тем не менее перелом уже наступил. Конечно же, Сэм Бруда не успокоится, пока не отыщет деву и наконец не убьет. Но ей всегда помогала верная Чуча. Если раньше она не желала умирать из-за своей миссии, то теперь появился другой резон. Этот резон сейчас ворочался в мягком одеяле и видел чудесные сны, где не было крови и стали, обмана и грусти. Этот резон ждал, когда вернется любимая мама и обнимет, покрывая нежными поцелуями румяные щеки. Она очень хотела увидеть на лице своего ребенка первую улыбку, а не первый порез. Хотела, чтобы он вырос там, где нет всего того, что здесь. И когда они с Жаном совершат свой последний поход, когда покинут пределы Франции, она будет качать на руках свое дитя и рассказывать сказки о далеких странах, о сокровищах и приключениях, о любви и счастье. И никто никогда больше не станет их преследовать, обманывать и мучить, потому что они заслужили другой мир, простой человеческий мир. Комментарии и оценки. Денис Питерский. Очень добрый и положительный рассказ с хиппи-эндом. Пару раз ступорнула от слов «раковина» и «лесополоса», вызвал интерес предмет Чуча, улыбнула. В целом хороший рассказ. А вот самовольная харакири Елены удивила. Конечно, немало в то время, наверное, было людей, готовых умереть за кумира, но я бы не пошел. Георгий Гончарук, Денис, «раковина», имелась в виду ушная, но все равно спасибо. Денис Питерский, Георгий, я это понял, тогда, наверное, кругом один лес был, а лесополосы уже появились около асфальтированных дорог, хотя может и быть. Ефим Жигулин, рассказ отличный, написано отлично, читается легко, диалоги написаны профессионально, описание тоже на очень высоком уровне, постоянный экшен захватывает дух, очень сильно, лучший рассказ ГГ, видео отличное, озвучка идеальная, картина подходит под рассказ идеально, супер, получил удовольствие. Егор Жигулин, не удержался и написал. Сильный рассказ, атмосферный, хотелось бы немного подинамичнее сюжет, хотя понимаю, что как раз атмосферы бы не хватило тогда, так что в условиях ограничения знаков, справился на отлично. Озвучка, весьма хорошая. Андрей Маурин, 1. Текст, написанный хорошим языком, правда некоторые слова действительно выбивались и мозолили глаза, тем не менее весьма сложен для восприятия. Рассказ, кроме концовки, не разделен на эпизоды. Повествование идет сплошным потоком, отчего во многих местах непонятно, когда действие уже перешло в другой эпизод. Возможно, отчасти из-за этого сюжет тоже воспринимается с трудом и выглядит путанным. Ясно, что ее использовали в противостоянии прозрачных, но непонятно, почему за ней гонялись даже после того, как она перестала играть свою роль. Слишком много всего втиснуто в рассказ, полностью использовав лимит знаков. В то же время подробно расписаны некоторые не слишком значительные эпизоды. Зато в рассказе неплохо передано время, красочные описания, исторические моменты и персонажи, успехи Жанны приписаны Ворону, хотя, на мой взгляд, он объясняет далеко не все, особенно ее военные победы, бегство, предмету с неблагозвучным названием Чуча, который, я так понимаю, является опоссумом, да и хэппи-энд порадовал. 6 баллов. 2. Меня смутил переход от авторского начала, а именно крыса. То она под епископской кроватью, и тут же, в камере Жанны д'Арк. В целом задание выполнено, в рассказе показано, как она избежала казни, хоть и не слишком оригинально, и продолжала бежать еще долгие годы после этого. 3 балла. 3. Из оформления пришлись по душе аннотация и картинка, неплохая озвучка, но маловато заслуживающих доверия лайков и отзывов. 3 балла. Сумма. 12 баллов. Алена Гончарук, спасибо, что не перестаешь удивлять. Читая твои рассказы, ясно вдруг поняла, что история может быть не только закостенелой, выхолощенной и паутинно-пыльной, такой, какая она запоминается в школе. Она у тебя живая, с запахами и звуками. Супер. Да, и я ойкнула, читая про лесополосу, в предыдущих произведениях тоже были ляпы. Одни монгольские сандалии из грубой бараньей шерсти чего стоят. Хи-хи. Однако в целом все равно здорово. Денис Четверов. Написано действительно интересно, но уже с середины исчезает желание читать, все становится лишком затянутым, а оттого, уже не таким интересным. Ко всем бедам добавляется еще и отсутствие пробелов между абзацами, что только еще больше портит картину. 6 баллов. По сути, Жанна просто спасается бегством при помощи верных ей людей, скрывается, бежит, лишь бы выжить и попытаться сделать все, чтобы ее не нашли. Ибо для всех, кроме немногих, она мертва, а раскрыть себя значит погубить себя уже по-настоящему. 4 балла. Хорошая озвучка, картина, конечно, из «Игры престолов» взята, но к рассказу очень хорошо подходит, измученная и уставшая, в данном случае, Жанна. 5 баллов, всего, 15 баллов. Михаил Мухин, 1, написано хорошо, хотя предыдущие работы этой команды мне больше понравились. Большое количество диалогов, на мой взгляд, это плюс, при условии, если диалоги хороши, тут они неплохие. Вполне так атмосферно получилось. 7 баллов, 2, задание, как мне кажется, выполнено. Автор дает некое, кстати, на мой взгляд, довольно размытое руководство к действию, мол, напиши, что дальше то было. Перед нами один из вариантов. 5 баллов. 3. Может, рассказ не такой и популярный среди читателей. Но и лайки есть, и оформление хорошее, а главное озвучка, что немаловажный момент. 4 балла. 16 баллов. Евразия. Илья Кирюхин. За нашу победу. Когда-то, давным-давно, на заре лид-конкурса этногенеза посланец Запада помог Тамерлану утопить в крови азиатский мир. Прошли столетия, и лид-конкурс приближается к финалу, но битва не утихает. Только теперь она развернулась в самом сердце Европы. 18 декабря 1442 года. Руан. Епископ Пьер Кашон давно был немощным усталым стариком. Он еще помнил те времена, когда жар молодого сердца толкал его вперед, времена, когда разум был ясен, а дух непреклонен. О, ему бы сейчас хоть толику той силы, но все позади. Костер на площади старого рынка в Руане провел черту между тогда и сейчас. Жар того костра епископ Кашон чувствовал до сих пор, но, несмотря на этот жар, дрожь не отпускала епископа с самого утра. На столике у камина лежало письмо, клочок пергамента, одна строка корявых мелких букв, почерк, который не забыть никогда. Дрожащей рукой епископ взял со стола серебряный колокольчик и резко потряс. Секретарь возник сию же секунду, видно, поджидал сразу за дверью. «Ваше Преосвященство», — епископ помедлил, — «вы лично принимали это послание, Клод?» Он кивнул на листок, секретарь едва заметно дернул углом рта. Сегодня он уже 4 раза отвечал на этот вопрос. «Стареет епископ, я и никто другой, Ваше Преосвященство, осмелюсь добавить, посланник требовал личной встречи с вами, но от этой деревенщины так воняло. Простолюдинам не место в епископской опочивальне». «Да-да, не место», — прервал его Кашон. «А вы уверены, что это был простолюдин? Наши враги многолики и коварны». Он внезапно замолчал, в глазах появилось затравленное выражение. «Вы видели когда-нибудь жиле-дере, только на портретах, монсеньор?» Клод развел руками. Епископ впился взглядом в лицо секретаря. «Это не мог быть он, маршал Дере, так ведь его задушили в Нанте, по приговору епископского суда, как колдуна и еретика. Некоторые утверждали, что он остался жив, что его спасла она». Секретарь совсем растерялся. «Кто она?» Епископ молчал. Он смотрел в пламя камина, но видел языки совсем другого огня. Тогда, на площади в Руане, в его силах было все остановить. Интересно, что было бы с ним сейчас, отпусти он ее. Простили бы ему это друзья, вряд ли. Но то, что происходит сейчас, стократ хуже того, что могли сделать с ним они. Кто она, монсеньор? Повторил секретарь. Орлеанская дева. Епископ закрыл глаза. Клод неодобрительно покачал головой и тихо отступил к двери. В камине стреляли искрами сухие дубовые поленья. В окно задувал холодный декабрьский ветер. Очередным порывом, словно невесомой рукой призрака, письмо сорвало со столика и бросило на решетку камина. Пламя неохотно коснулось края пергамента и осветило текст. Всего одна строка. «Я иду к тебе, старая крыса». Жанна де Арк, большая старая крыса под епископской кроватью, облизывала свой толстый розовый хвост, крепко ухватив его передними лапками. Старческие веки без ресниц затрепетали, и епископ приоткрыл глаза. Первым желанием было подняться и снять записку с каминной решетки. Однако немощь заставила остаться в кресле. Да и к чему, если дух Жанны может писать, что помешает ему прийти сюда самому? Чувство тоски и безысходности овладело им. Крыса с пятнами седины на темно-рыжей шерсти не спеша волокла голый хвост к камину, видимо, в надежде погреть старческие косточки. Рука уже потянулась к колокольчику, чтобы позвать Клода, как сильный порыв холодного ветра заставил Кашона обернуться. 8 мая 1945 года. Орлеан, Франция. Мужчина и женщина нежились в лучах утреннего солнца и любовались молодой листвой майских деревьев в бистро на старинной набережной Луары. Он, глубокий старик, аристократ с желто-бледным морщинистым лицом. От бледности лица несколько отвлекал шелковый шейный платок изумрудно-зеленого цвета. Шевелюра непокорных седых волос вкупе с пышными усами делали его похожим на Марка Твена. Она, молодая брюнетка в модном шифоновом платье с алыми маками на темно-зеленом, почти черном поле. Помада цвета свежей крови приковывала взгляды проходящих мужчин, пробуждая в них желание и острое чувство опасности. Вуалетка прикрывала глаза и добавляла женщине загадочности. Они были полярны. Она олицетворяла молодость и жизнь, он – старость и смерть. Приподняв вуалетку, он с нежностью и заглянул в ее сине-зеленые глаза. Вот и еще один год, еще одна годовщина. Столетия пролетают мимо тебя, не оставляя следа. Ты все так же прекрасна, как тем моим, а мне, живому мертвецу, остается только любоваться тобой. Прекрати панихиду, Жиль. Мы снова вместе, на нашем месте, в триумфе доблести и чести. Громко пропела она, заставив редких утренних посетителей бистро обернуться. Это твои слова, маршал, не забывай. Старик горько хмыкнул и отвернулся, чтобы она не увидела слез на его лице. Ну, Жиль Монмаранси Лаваль, барон Дере, граф Дебриин. Она накрыла ладонями его морщинистую руку, ты одержал еще одну победу, заставил западных еще раз испить горькую чашу поражения до дна, ты мой герой, Жильдерия, а ты, моя богиня победы, он обернулся и поднял бокал, за победу, за нашу победу, мужчина и женщина сделали по глотку вина, Жанна, еще одна война закончена, и мы приложили к этому руку, хозяин бистро не дал ему договорить, распахнув окна и двери настежь, чтобы посетителям были лучше слышны слова, звучавшие из радиоприемника. Все с замиранием сердца вслушивались в голос диктора. Вчера, 7 мая 1945 года в 2 часа 41 минуту был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Капитуляция вступает в силу сегодня, голос диктора дрожал. 8 мая 1945 года в 23 часа 1 минуту. Жанна, теперь в Орлеане 8 мая. В наш день будут праздновать два праздника победы. Помнишь тот день, флаги, сверкание оружия и лад, и ты, столь же прекрасная, как сегодня. Мне больше памятен тот день, когда несчастная девушка в муках сгорала на костре вместо меня. Это был только клон. Ее создали лишь для того, чтобы ты осталась жива. Он гладил ее дрожащие руки, пытаясь успокоить. Женщина выдернула руку и сняла тонкую ажурную перчатку. На ее развернутой ладони стали проступать багровые рубцы, будто следы давно заживших ожогов. «Смотри, всегда при упоминании о костре, на котором сгорела Жанна де Арк, клоны нашей серии испытывают физические муки и боль. У многих все тело покрывается рубцами. Ученые так и не смогли найти этому объяснение. Все равно, это бездушные биологические объекты, только ты несешь в себе бессмертную живую душу. Если б ты знала, как я счастлив, что могу видеть тебя вечно юной и полной сил». Не справившись с эмоциями, старик отвернулся, достал тонкий серебряный портсигар и закурил. Перед его глазами вновь возникло подземелье замка Тиффаш, чадящие факелы в чугунных шандалах, черный мрамор ритуального стола, и проклятый некромант Франческо Прилати в белом балахоне. Жиль до сих пор ощущает обжигающий холод мрамора, а слова ритуала вечной ночи звенят в голове. Тогда ему казалось, что он, как и любимая, смог победить смерть, и их ждет вечная счастливая жизнь. Монах Минорит обманул его, расколов душу барона Дерия надвое. Одну часть он поместил в тело живого мертвеца, а другую – в зеркало Исиды. Прилати исчез той же ночью и обрек Жиля на вечные муки. Жанна появилась в замке через несколько дней после страшного ритуала. Первые минуты радости сменились ужасом содеянного. Частица разорванной души не могла покинуть это тело, и ее нельзя было перенести в клон. Так клан западных отомстил барону, который вместе с Орлеанской девой сорвал их планы в столетней войне. Слухи, распущенные ими, ославили Жиля Дерия в веках как мрачного садиста-убийцу, синюю бороду. От мрачных воспоминаний его отвлекло прикосновение ее руки. 18 декабря 1442 года. Руан. Спиной к Пьеру Кашону в неверном свете свечей и камина стоял неизвестный в плаще. Он с интересом рассматривал рукописное житие святого Дионисия Парижского, которое сегодня преподнесли епископу монахи бенедиктинцы из аббатства Сен-Дени. Вероятно, иллюстрация идущего святого со своей головой в руках озадачила незваного посетителя. Присмотревшись, Пьер Кашон с ужасом понял, что перед ним один из друзей, посоветовавших 11 лет тому назад подсунуть Орлеанской деве текст с ее признанием в ереси. «Помни, Кашон», — шелестел голос полупрозрачного гостя, — «та, кому ты протянешь на подпись письмо, все равно не умеет читать и поставить свой крестик». На слове «крестик» он едва слышно хмыкнул, «а твоя совесть будет чиста перед Богом. Изыди, сатана». Горло епископа издало звук, похожий на пронзительный крысиный писк. «Уйду, уйду», — миролюбиво ответил гость, обратив свое стеклянное лицо к Кашону, «и напрасно вы так. 11 лет назад в Руане вы выслушивали моих соплеменников более внимательно и благосклонно. Жаль, что столь известный и праведный муж за сомнительный соблазн стать руанским архиепископом отправил на костер спасительницу его отечества». С этими словами арк исчез. Трясущаяся старческая рука схватила колокольчик. Звон серебра слился с приглушенным хрипом за дверью. Дверь беззвучно приоткрылась и в узкий дверной проем, пригнувшись, вошли двое. В первый момент епископу показалось, что это мужчина и паж, но, приглядевшись, он понял, что это женщина, и кто она. В ужасе старик привстал в кресле. Глаза вылезли из орбит, челюсть старика отвалилась, по морщинистому подбородку потекла тонкая струйка слюны. Не еет, нет, гос. Что хотел сказать епископ, так и осталось неизвестным. Он неестественно выгнулся и рухнул на пол. Один из вошедших с сомнением толкнул сапогом конвульсивно подрагивающее в предсмертных судорогах тело. Опоздали. Не думал, что эта гнида умрет так быстро. Жаль. Его спутница склонилась над умирающим и плюнула в широко открытые глаза Кашона. «Отправляйся в ад, святоша. Тебя там заждались». Старая крыса, замершая за выступом камина, уловила аромат свежей смерти и довольно пошевелила розовым хвостом. 8 мая 1945 года. Орлеан. Жиль. Прекрати хмуриться. Прости меня, когда увидела тебя утром, забыла сказать самое главное. На днях в библиотеке Ватикана обнаружили подробный доклад Франческо Прилати. Той ночью он не унес зеркало Исиды из замка, а спрятал его недалеко от ритуального зала. Если нам повезет, мы отыщем его. Изумление, страх и радость одновременно отразились на старческом лице барона Дерия. Если б он знал, всего 1,5 года назад, а что такое 1-2 года по сравнению со столетиями медленного умирания. Он спешно выехал из окрестностей Тиффажа в Руан. Связанный местного штаба Маки передал весточку от нее. Союзники медлили открывать второй фронт. Западные арки уже не надеялись, что вермахт сможет преодолеть сопротивление восточных орд под Курском и переломить ход войны. Их надежды на то, что Англия и Штаты смогут заключить сепаратный мир с Германией, чтобы затем обрушить всю мощь Запада на восток, превращались в пепел сжигаемых в кабинетах политиков Вашингтона и Лондона документов. Русские развеяли эти планы как дым, превратив сотни тигров и пантер под Прохоровкой в груды металлолома. Были враги у западных и в самом сердце Западной Европы. 20 декабря 1943 года. Руан. Замок Ла-Рош-Гийон. 4-й год войны подходил к концу. Казалось, что французы покинули Руан в канун Рождества. В промозглом декабрьском воздухе чувствовалось нарастающее напряжение. В городских ресторанчиках мышиная форма вермахта все больше разбавлялась щеголевато-черными мундирами СС. Барон, «Какая удача, что мы встретили вас!» Блондинка в форме унтерштурмфюрера помахала старику с гордой осанкой аристократа. Он только что вошел в зал ресторана и невозмутимо ждал, когда к нему подойдет метрдотель. Видимо, перспектива провести вечер в обществе башей не прельщала старика, и он помедлил, прежде чем двинуться в сторону их столика. «Позвольте представить, барон Дерре, потомок Синей Бороды», — хихикнула изрядно подвыпившая унтерштурмфюрер. «Мы знакомы с господином бароном еще с довоенных времен». Она неловко поправила выбившуюся из-под пилотки прядь и размазала по щеке коваво-красную помаду. Один из ее спутников что-то шепнул ей на ухо, и она, извинившись, нетвердой походкой ушла в дамскую комнату. «Господин барон, позвольте представиться, Альфред фон Штернберг, на правах старшего по званию за этим столом, прошу разделить с нами ужин». Моложавый штандартенфюрер предупредительно встал из-за стола. «Прошу, не откажите, тем более, это само провидение послало вас». Анна буквально минуту назад рассказывала, что лучше барона Дерре никто не знает местных окрестностей. «Очень трудно идти под водой, очень трудно идти под водой по дну реки против течения, очень трудно трупу идти под водой по дну реки против течения. Господин барон, каково ваше мнение о замке Ла-Рош-Гийон? Что вы имеете в виду?» Герр фон Штернберг. Жиль сделал вид, что вопрос застал его врасплох. «Мне интересно ваше мнение о расположении этого старинного замка. Это мы выбрали его для логова леса пустыни, фельдмаршала Раммеля». Многозначительная мина штандартенфюрера подразумевала, что он выдал величайший секрет рейха. «Это лучший выбор от Руана до Парижа. Совершенно неприступное место. Скала, господствующая над долиной Сены, великолепный выбор». По довольной физиономии немца барон понял, что его комплимент удался. Прибрежные водоросли заставляют идти по песку в быстром течении середины реки. Случайные рыбы с интересом сопровождают одинокого старика, бредущего в глубине воды. «Господин барон, уверен, вы в курсе того, что этот замок сооружен был в довольно сомнительном месте, связанном с так называемой пещерой предсказателей, из которой, якобы, можно попасть в подземный мир?» Штандартенфюрер красовался перед французом знанием легенд о древнем замке. «Да, с этим замком связано много мифов, но большинство из них – досужие вымыслы», – задумчиво произнес барон. «Именно в Ла-Рош-Гийон в ночь на 6 июня 1431 года они с Жанной примчались на взмыленных лошадях. Здесь их уже ждал тот, кого она называла своим братом Пьером. Он торопил их, бормоча непонятные слова о том, что линза нестабильна и может закрыться в любой момент. Они поднялись по лестнице, вырубленной в скале, в старый донжон. Помещение, в которое они попали, видимо, служило последним пристанищем отжившим свой век вещам. Сломанная мебель и каретные колеса соседствовали с крестьянскими вилами и мотыгами. Повсюду пыль и паутина. Пьер попросил подержать факел и отбросил в сторону несколько каретных колес, стоявших у стены. Когда пыль улеглась, Жиль увидел, что камни кладки в том месте, где суетился Пьер, образуют своеобразный крест. Что он делает, стало понятно, когда с хрустом перетираемого песка часть древней стены ушла внутрь, открывая проход. В свете факелов проступили стены пещеры. Не раздумывая, беглецы устремились вперед. Звуки шагов и звон шпор эхом отдавались под сводами пещеры. Неожиданно Пьер свернул в узкий проход, и троица очутилась в небольшом зале, освещенном зеленоватым светом, струившимся из круглого колодца. Жанна сбросила плащ, отвязала меч, и он с глухим стуком упал на плащ. «До свидания, любимый!» Она прильнула к нему. Сердце молотом ухало в тогда еще живом теле Жиля Дерре. Ее полные слез глаза, казалось, выпивали его душу. «Жиль, я вернусь, клянусь тебе, я вернусь!» Когда он рванулся за ней в освещенный проем колодца, Пьер крепко схватил его за рукав. «Барон, вам туда нельзя, это смерть!» «Жанна вернется!» Она всегда держит свое слово. Вот выступ скалы, за которым должен открыться вход в подводную пещеру, о котором предупреждала его Жанна. Да, так и есть. Стайка рыб стремительно скользнула мимо и устремилась в сумрак, как бы, приглашая Жиля за собой. В глубине пещеры брезжил неверный свет. Еще несколько шагов и каменные ступени вывели его на узкий карниз, обрамляющий подземную заводь. Не обращая внимания на струящуюся с него воду, барон стал протискиваться сквозь расселину. Все тот же зеленоватый свет колодца, те же прокрытые влагой стены пещеры, только продолговатая горка ржавого праха в том месте, где некогда лежал ее меч. Он отлично помнил слова Жанны, сказанные час тому назад на берегу. Схема Атлантического вала висит в кабинете Раммеля. В его отсутствие охранники выпускают собак, которые сидят в приемной. Они лучше любых датчиков сигнализации реагируют на все живое. Давай сверим часы. Сейчас, 18:00, через 2 часа я, то есть фельдъегерюнтерштурмфюрер Анна Штейн, привезу пакет лично фельдмаршалу. Меня недавно представили Раммелю, поэтому он наверняка выйдет. У тебя будет около 10 минут, чтобы сфотографировать схему. Развернув герметичный саквояж, барон достал сухую одежду и фотокамеру. Круглое помещение в старом донжоне, куда открывался тайный проход, сейчас пустовало. Жилю не терпелось узнать, действует ли богомол, висевший сейчас на его груди. На всякий случай с ним был надежный парабеллум. Первого часового он миновал, затаив дыхание. Мимо остальных шел, не обращая на них никакого внимания. Наконец, анфилада комнат привела к массивным дверям кабинета фельдмаршала. Присутствие собак выдавал жалобный скулеж, раздававшийся из дальнего угла приемной. Несчастные животные, припав к ковру, со страхом смотрели на барона. Жиль, уж было, подумал, что секретарь, восседающий за огромным столом, обнаружил его. Однако, тот вышел из-за стола и вытолкал испуганных животных из приемной. Этого времени хватило, чтобы проскользнуть в кабинет. Схемы на стене не было. От неожиданности Жиль замер и стал оглядываться по сторонам в полумраке кабинета. Наконец, он обнаружил свернутый рулон карты на большом столе в глубине комнаты. Кое-как развернув ее, он быстро стал фотографировать побережье Нормандии, испещренное обозначениями укрепления и стрелами направления ударов. Голоса в приемной заставили быстро свернуть рулон и отойти от стола. Почему вывели собак из приемной? В кабинет вошел моложавый немецкий генерал в небрежно расстегнутом кителе. «Откройте окна. По воле фон Штернберга мы находимся в этом древнем замке, где совершенно невозможно работать. Погоня штандартенфюрера за старинной экзотикой лишила нас чистого воздуха». Пока Раммель давал указания секретарю, барон незамеченным покинул кабинет. Когда проявили пленку, участок в районе Лангвиля оказался смазанным, видимо, дернулась рука. 6 июня 44 го, во время высадки десанта на этом участке, будут самые большие потери. Наличие точной схемы укрепления Атлантического вала позволило союзникам провести всю операцию «Оверлорд» с минимальными потерями и 26 августа победно пройти по Елисейским полям. 8 мая 1945 года. Орлеан, Нант, замок Тиффаж. Нам пора, Жиль. Она улыбнулась и встала из-за столика, оставив нетронутой чашечку кофе. Всю дорогу до Нанта они молчали. За окнами купе проносилась буйная майская зелень. Машины, беженцы, колонны пленных немцев. В воздухе витал пьянящий аромат победы. На вокзале их уже ждали. Высокий парень в берете и с лотарингским крестом на повязке приветственно помахал им рукой. В замок, коротко бросил Дерия. Солнце уже садилось, когда фургончик, в котором ехали Жанна, барон и двое бойцов Маки, затормозил у древних развалин. Бойцы, кряхтя, достали продолговатый деревянный ящик, напоминающий гроб, и понесли к реке. Группа остановилась у большой каменной плиты с неразборчивыми остатками какого-то текста.